Матерь Агни-йоги. Великое и светлое будущее суждено человечеству. Благо тому, кто сквозь мрак настоящего прозревает его. Оформлено уже оно в сферах надземных. Мысленное объединение с ним приближает его. Если бы люди могли объединиться в сознании сужденного счастья, стремительно ускорилось бы его осуществление. Лучшие объединятся первыми и составят ядро строителей этого будущего. Строительство идет и сейчас, но как трудно преодолевать сопротивление последующей уходящей расы. Пусть знают строители, что свет-победитель идет.